Значит, английский колдун английским не был? Сушка в Пашкиных руках хрустнула, разламываясь напополам. Вот прикол. Прекрати! Твой хруст мне на нервы действует. Ксюха требовательно протянула руку и, получив половину сушки, сунула ее за щеку, отчего речь ее стала совсем невнятной. И вообще, пусть он рассказывает. Он обещал. Взгляд, которым Вадик одарил Пашку, замершего с видом непричастным, и Ксюху, и заодно Ольгу, которая к происходящему совершенно точно отношения не имела, не предвещал ничего хорошего. «Что?» – растерянно моргнула Ксюха, дожевывая сушку. «Что опять не так? Тетя Оль, ты ж сама мне вчера сказала!» «Сказала. Точнее, попыталась изложить факты честно и беспристрастно, чтобы Ксюха сама приняла решение, помогать Вадику или нет, и обещание в помощи передала, а потом лгала, мучительно надеясь, что ложь это незаметна, и дрожала, и тряслась, и полночи страдала угрызениями совести и собственным страхом, шепотом уговаривая себя же, что никакой Вадик не убийца. Доводы приводила и сама же их опровергала. Юлька бы убила за такую самодеятельность, а Горгона так вообще живьем шкуру сняла бы. Узнай, какой опасности, пусть лишь теоретической, подвергается ее внучка. Впрочем, сама Ксюха от происходящего получала явное удовольствие. Вчера лгала, в отличие от Ольги, бодро и вдохновенно. Сегодня, только проснувшись, позвонила Пашке с требованием явиться незамедлительно, что тот и сделал. А теперь вот и к Вадику пристала. Уезжать надо. Покаяться во всех грехах, пока не поздно, и уезжать. «Пашка не выдаст», — по-своему расценила затянувшееся молчание Ксюха. «Он у нас могила!» «Да, конечно!» — кивнул Пашка, раскалывая очередную сушку. А звук и вправду отвратительный, и привычка вытирать ладонь о штаны, стряхивая крошки на пол. И вообще вся сама ситуация. Да, именно в ситуации и крылись причины Ольгиной неприязни. В ситуации и неспособности ее исправить. «Какая же она дура! Чем она думала? О чем?» «Ладно», — наконец сдался Вадик. «Да, Мочиган не был англичанином. Русский он. Никита Данилович Рябушкин». «А зачем тогда?» — перебила Ксюха. «Затем, что в то время иностранцам было быть выгоднее. Это во-первых. А во-вторых, документы. Никита Рябушкин крепостной, беглый и признанный погибшим. К чему ему неприятности? Ну и в-третьих, какой может быть алхимик с подобным происхождением?» «Ага, имидж берег. Тетя Оля, ты почему чай не пьешь? Остынет, невкусно будет». «Спасибо, я не хочу, я...» Ольга отодвинула кружку в сторону. «Нужно все это прекратить. Немедленно. Сейчас встать и сказать, что она звонит следователю. И Юльке. И вообще они оба, и Вадик, и Ксюха, должны ее слушаться». Не встала, не сказала. Губу прикусила от злости на саму себя и продолжала сидеть, слушать. «Рябушкин. Уроженец здешних мест. Отсюда бежал. Сюда и вернулся. Дом построил на берегу озера. Раньше-то оно было огромным. Не то, что это лужа». «Точно. Я видел старые карты», — поддакнул Пашка. «Тут тоже вода была и там». Махнул он куда-то в стену. «Вообще вся долина под водой была. Это потом уже зарастать начало. А еще и мелиорация». «Умолкни!» – велела Ксюха. Пашка подчинился. Он вообще к капризам подруги относился с философским спокойствием. То ли привык, то ли характер имел незлобивый. А Вадик, отхлебнув из огромной глиняной кружки чаю, продолжил. То, что я сейчас расскажу, сказка, вымысел, к которому нельзя относиться серьезно. В общем, везде есть свои страшилки, легенды, предания. Короче, то, чего на самом деле не было. Было. Это Ольга поняла как-то сразу. Еще и то, что сам Вадик к истории относится со всей серьезностью, пусть и отрицает. Поговаривали, что силу свою Никитка получил от здешней водянницы, хранительницы озера. «Русалки?» «Можно и так, хотя не совсем верно. В общем, он вернулся за тем, чтобы поблагодарить и исполнить обещание, некогда данное, взять ее в жены». «Круто!» — заключила Ксюха. Вадик усмехнулся и тихо ответил. «Не совсем. Они же не люди. Совсем не люди. Не красавицы. Пусть и с рыбьими хвостами, а нечисть, нежить». Разгорячившись, он махнул рукой, задев Ольгу по плечу, но извиняться не стал, вообще не заметил. А плечо, ну да, не больно, но все равно обидно. Ольга демонстративно отодвинулась и дала себе слово, что сегодня же потребует возвращения домой. Решительно потребует. Хотя, конечно, с решительностью у нее не совсем получается. И то, что у нее родилось, человеком не было, как и водянницей. «Мутант!» — помог Пашка, запуская руку в пакет с сушками. Достал одну, сжал в кулаке, но, поймав сердитый Ксюхин взгляд, не стал ломать, а торопливо положил на стол. «Можно сказать и так, что мутант», — согласился Вадик. «Внешне человек, но вот этика, мораль...» Ольга, не сдержавшись, фыркнула. До того нелепыми показались ей вдруг эти слова. Нет, даже не в них дело, а в том, с каким выражением, с какой патетикой их произносил Вадик. У самого физиономия самое что ни на есть бандитская. А туда же, про этику, про мораль, ксенофоб и русалка-ненавистник. Никого, кого бы она любила, никого, кому бы вообще испытывала привязанность, принялся перечислять он, глядя Ольге в глаза, с вызовом, с раздражением, точно уловил ее потайные мысли. Стыдно, неудобно, и стул твердый. Да, именно потому она и ерзает, что стул твердый и сидеть неудобно, а не потому, что взгляд тяжелый, укоряющий. Ксюха же застыла, и Пашка тоже, уставившись не то на чашку пустую, не то на сушку надломанную. А еще она убивала. Характер такой. Развлечения нужны были. Один несчастный случай. Потом другой, третий. Потом подросла и перестала прятаться. Поняла, что управы на нее нет. Никита ее любил, а может, боялся, как все остальные. Серый гранит, а не глаза. Ольга гранит не любит. Холодный камень, кладбищенский. Вообще она камни не любит, разве что драгоценные. Но те только по телевизору и видела. А еще у Вадика шрам на щеке, тонкий-тонкий, будто нитка белая прилипла, полумесяцем приклеилась, так и тянет стряхнуть. Нет, он разозлится, если не сказать хуже. Ее сожгли вместе с домом, а потом, раскопав косточки, жерновами в муку смололи, с чесноком сушеным перемешали да рассеяли по округе. «Знаешь, зачем?» Ольга замотала головой. «Не знает и знать не хочет. Ксюхе пусть эти ужасы рассказывает. Ей понравится. Для нее это прикольно и классно. А Ольга... Ольга не такая. И русалку ей жаль. Русалок не существует. Даже если все вокруг единомоментно сошли с ума и пытаются доказать обратное. Чтобы не воскресло, чтобы не отомстило, но не получилось. Вадик вдруг положил руку на спинку Ольгиного стула и резко дернул на себя, разворачивая. Поднялся, наклонился над ухом и громко зашептал. Неказненная плату за кровь требовать пришла, а та, о которой все забыли. Да он же нарочно пугает. Нет, Ольга трястись не станет. Ольга взрослая и почти самостоятельная. Не боится ни русалок, ни зомби, ни даже бабайку под кроватью живущего. Переросла. Кровь за кровь. «Дитя за дитя, справедливости ради!» — продолжал нашептывать Вадик. От него пахло шампунем и дымом, а еще сандаловыми палочками и сдобой с маком. Ольге вдруг нестерпимо захотелось булки с молоком. «Дурак!» — сказала Ольга и покраснела. «Или нормально рассказывай, или мы уходим!» «Точно!» поддержала Ксюха. «Ну, если нормально, то дом стоял, а потом сгорел. Вместе с купцом, который к тому времени окончательно свихнулся, посчитав, что он и в самом деле чернокнижник, алхимик и любимый ученик Якова Брюса. И оттого узнал множество тайн. К примеру, как оживить железного человека. Была, сказывают, у Брюса горничная. Да не простая, а из железа сделанная. Вот и мэджган такую сотворил, только в виде русалки. И не для того, чтобы на стол подавать, а чтобы хранить редкое сокровище — черную книгу. Боже мой, что-нибудь в этой истории прояснится или нет? У Ольги уже голова болит от обилия подробностей. Чародеи, алхимики, книга эта. «Русалка, что живая, что железная. Бред! Но ведь убийства-то совсем не бредовые, настоящие убийства. И значит, кто-то в этот бред сильно верит, так же сильно, как Вадик. У Вадика покатый лоб и редкие брови, уши оттопыриваются, а шея на затылке складочками собирается». У Вадика широкая переносица и неестественно тонкие, почти женские запястья и ямочка на подбородке. Ну, по поводу книги версии тут разные ходят. По одной она так и осталась у Брюса, надежно спрятанная в тайной комнате Сухаревой башни и там хранившаяся до того момента, как башню разобрали. По другой книгу все же похитили, тем самым нарушив Брюсовы планы и помешав ритуалу, который должен был дать алхимику вечную жизнь. По третьей книгу не похищали. Ритуал сам по себе не удался, а слуга, который помогал в его проведении, испугался последствий и черный труд сжег, дабы избежать обвинений в колдовстве. Еще по одному варианту. Передал на хранение церкви, ибо крепко раскаялся. А вот теперь самое интересное. Вадик замолчал, поднявшись, отошел от Ольгиного стула к немалому ее облегчению, оперся на подоконник и, задумчиво уставившись в окно, закончил фразу. «Самое интересное, что у Брюса в учениках никогда не было мечгана». Равно, как и Микитки Рябушкина. «Был?» — тотчас возразил Пашка. «Я же тоже не фигней маялся. Ксюх, ну ты же веришь?» Ксюха верила и, даже зажав набитый рот ладошкой, промычала что-то одобрительное или возмущенное. «Не было!» — упрямо возразил Вадик. «Прямых свидетельств нет. Все появились позже». Много позже, в воспоминаниях внуков Мэджгана. К слову, родная дочь его начисто отрицала всякую связь с Брюсом. Более того, настаивала на версии батюшкиного помешательства, что было, мягко говоря, не очень логично. Одно дело дочь безумца, другое — алхимика и ученого. Согласитесь. Ольга согласилась просто порядка ради. У нее вообще, по словам сестры, характер соглашательный. Лишь бы не трогали. Ее и не трогали. Пашка глядел на Ксюху, Ксюха на Вадика, а тот в окно. Многие усмотрели в этой странности желание сохранить семейную тайну. Естественно, первое, что пришло в голову — сокровища, якобы созданные Мечганом и спрятанные на дне озера. Второе — черная книга, украденная у Брюса. Но главное, что в одном сходились — клад сторожит русалка. И не простая, а железная, созданная незадолго до смерти Мечгана. «Офигеть!» — выразила общее мнение Ксюха. «Чушь!» — из чистого упрямства возразила Ольга, встала, одернула подол юбки, тут же подумав, до чего глупым со стороны выглядит этот жест. Да и сама юбка, строгая, узкая, учительской длины, совершенно не вписывается в дачные интерьеры. Полная чушь! Правда, поверить в сказанное мешали убийства, не выходившие из головы, и суеверный страх, которому, как оказалось, нашлось место в рациональном Ольгином мире. И страх, беспричинный и стыдный, постепенно разрушал рационализм, просто до неприличия раздвигая рамки возможного. Этак она и в соль рассыпавшуюся верить начнет, и в разбитое зеркало, приносящее несчастье, и в то, что подковы к удаче, а черные коты к беде, и вообще начнет жить по приметам и гороскопам, и на этом Ольгины мысли закончились, породив нерациональное, но очень сильное желание закатить истерику здесь и сейчас. «Тетя Оль, а тебя случайно не тошнит?» — поинтересовалась Ксюха, глядя с хитрым прищуром. «У тебя лицо такое зеленое». «Все, хватит с нее. Ольга уходит, уезжает, сбегает. Ну, хотя бы из комнаты». Дверью она нарочно хлопнула. «Пусть поймут, насколько раздражена». И, задержавшись на пороге, сдерживая необъяснимые слезы, прислушалась к бубнящим голосам. «Понятно, всем плевать на Ольгу, на ее слезы, настроение. Ну и ей на них тоже плевать. Надоело быть хорошей». С самого раннего утра Екатерина Андреевна мучилась радикулитом и мыслью о том, что совершает ошибку. «Нужно все рассказать. И более того, рассказать следователю давным-давно, сразу, как заподозрила неладное. Но нет, все гадала, все примеряла, присматривалась, мучилась сомнениями. И что теперь?» «Ничего!» — громко и отчетливо сказала Екатерина Андреевна, в зеркало себя разглядывая. Одним боком повернулась, потом другим, порадовалась, что крепка еще и даже по-своему хороша, не ссохлась с годами, не прошла червоточинами морщин и не раздулась тестом перебродившим, как свекровь покойница. А Степан верно в мать пошел бы. Он в последний год крепко в весе прибавивший был. И обрюзг, и лысеть начал. Екатерина Андреевна тотчас оборвала себя на нехорошей мысли. Нельзя так о покойнике. Особенно, когда он вот рядом, Смотрит, следит с фотографии. Молодой совсем, улыбчивый да пригожий. Прям-таки светится, сияет. И она рядышком. Красавица, раскрасавица, первая в округе была. Уж как за ней ходили. И со Стремян, и с Погарья, и даже с Завазина приезжали. И стихи писали, и признания делали. А Степан из всех самый отчаянный. Вон на снимке, если приглядеться, шрамик над левой бровью, тоненький, кривой, точно ниточка к коже присохла. Эх, Витька, все никак верить не желая, что Катерина пришлого предпочла. Биться полез, да с ножом. Ох, и страху-то было, а разговоров. Свекровь-то быстро прилетела, да с криком. Дескать, эта Катерина нарочно подстраивала смертоубийство. Проклинать пыталась, милицией грозилась, да парткомом. А Степка заступился и тут же предложение сделал. Екатерина Андреевна, не без труда сняв фотографию со стены, рукавом обтерла пыль. Холодное стекло, туманное стекло. Степочкино лицо закрывает, и чудится, что он сердится, отворачивается от жены. А сердиться он умел, чуть что в крик да с кулаками, нависнет, трясется, но чтоб хоть пальцем когда. Золотой мужик был, хозяин, все в дом, и повторяет: «Для тебя, Катенька, только для тебя». Перед глазами поплыла вдруг, и Екатерина Андреевна, не сразу поняв причину, испугалась: «Слепнет!» А потом сообразила: «Слезы это! Вот глупость-то! Чтобы она и ревмя ревела! А, да никогда! Не после свадьбы, когда свекровь изводила!» Все ходила да шпыняла, выслеживала, наговаривала. Сплетни распускала. Не потом, когда ребеночка потеряла, ни когда узнала, что больше родить не сможет. Ни... Да никогда она не плакала, даже на Степкиных похоронах. Хотя кто б видел, кто б знал, как сердце-то щемит, рвет да калечит. Годы прошли, а боль осталась. И мысли. Правильно ли молчать? Степан на фотографии улыбается грустно, точно и вправду видит, понимает, прощает. Но что было бы, а? Ну, не дошло бы до суда. Открестились бы, отговорились. А то и сплетницей объявили. Вон и с Вадимом-то как нехорошо вышло. А со мною и того похуже. А мама больная, ей волноваться нельзя было. Я за ней доглядела, ты не думай, мирно жили. Она говорила, отчетливо понимая нелепость происходящего, ненужность слов, произнесенных над старой, запыленной, спрятанной под броней потемневшего стекла фотографией. Но продолжала, чутко прислушиваясь к боли, которая вот уж диво вдруг отступила, отползла, оставляя израненное сердце. «Катерина Андреевна!» Громкий Клавкин голос заставил подскочить и выронить снимок. Слабо звякнула рамка, а по стеклу, разделяя молодых, поползла трещина. «Чего орешь?» Взвизгнула Екатерина Андреевна, торопливо вытирая глаза рукавом кофты. «Вот уж и вправду старость не радость. Придумала сама себе беду. Погоревала, поплакала. Тут я!» Фото она подняла и, перевернув, чтобы не видеть треснувшего стекла, а заодно и Степкиного укоряющего взгляда, положила на стол. С обратной стороны из рамки торчали два ржавых гвоздика, к которым прицепились клочья пыли, а еще по картону Степкиной рукой было выведено «Темневы, С и Е». Ох, глаза бы не глядели, не видели, не травили душу. «Катерина Андреевна, вы тут?» Клавка, отодвинув в сторону расшитую занавеску, переступила порог, огляделась и, тяжко вздохнув, принялась стягивать белые босоножки. И вот же коровище! Нет бы нагнуться лишний раз да расстегнуть замочки, так и норовит пятку выпростать. А вещи-то порядок любят, заботу и обхождение. Вон, у Екатерины Андреевны босоножки, которые год как новенькие, а Клавка за месяц стопчет. Но мысли свои уже гораздо более привычные, а оттого успокаивающие, Темнева оставила при себе. «Катерина Андреевна, я по такому делу!» Клавка сунула ноги в тапочки и прошлепала в комнату. Приглядевшись, нахмурилась. «А вы чего, плакали, да?» «Нет». «Плакали?» «Аллергия у меня, дура, на шерсть, на козью». «Да?» — разочарованно протянула Клавка, без спросу плюхаясь на кровать. Заскрипели пружины, опасно накренилась гора из подушек. Съехала на бок белое кружевное покрывало, но Екатерина Андреевна снова сдержалась, ничегошеньки не сказала. «А откуда козы? У вас же их нету». «Зато у Нюрки есть». «А-а-а!» Клавка облокотилась на подушки и, скользнув задумчивым, будто приценивающимся взглядом по комнате, сказала. «Славно тут у вас. Только ремонт надо бы. И двор в порядок привести. И...» «Не твоего ума дело!» — не выдержала таки Екатерина Андреевна. «Надо будет, так и приведу». А у самой-то сердце ёкает. Верно она угадала, балаболка малолетняя. Нужен, нужен ремонт. Вон и пол рассохся, прям-таки до щелей между досками. И обои выцвели. Их-то когда еще? При Степане клеили. И мебель старая. Того и гляди, развалится. Клавка же всплеснула руками. «Так я же о вас и беспокоюсь, Катерина Андреевна. Вы ж как-никак классная. Выучили, в свет вывели. А теперь одна, одинешенька сидите. Никого...» «Говори, зачем пришла. Или уходи». Во что-что, а в Клавкину заботливость внезапную Екатерина Андреевна не поверила. Хамка она и обманщица. Вон, в магазине прошлый раз сказала, что конфеты свежие, а они побелевшие все и твердые, что кости. Врет Клавка, врет и не краснеет. От того, что с рождения врущая и краснющая была, бегала пышкой, стала кадушкой. Рожу разъела, золотом обвесилась, чисто цыганка какая. «Злая вы, Катерина Андреевна!» — с укором сказала Клавка, поправляя колечки на толстых пальцах. «Всегда злая были. Никогда меня, малую, конфеткой не угостили». «Тебе на пользу пошло». «И в школе только и знали, что шпынять да шипеть, а теперь и вовсе остервенели». «Вон, пошла!» «Погодите!» Клавка поерзала по кровати, придавливая перины, а подушку, самую верхнюю, крохотную, в вышитой наволочке, и вовсе на пол спихнула. «Я-то уйду, а вы с чем останетесь?» «Не твоего ума дело!» «А может, и моего? Что, за дуру держите? Думаете, вы у нас самая хитрая, самая умная? Совесть-то не мучит?» «А за что ей мучить?» В груди заныло. Тяжело так, будто кто вокруг сердца петлю набросил и теперь медленно затягивал, норовя то ли раздавить, то ли задушить. «А ну, будто не знаете», — протянула Клавка, расплываясь улыбкой. «Вы-то могли не догадаться. Вы ж всех знали. Всех до единого. Отчего ж не рассказали? Или Майкин отец мало предложил и...» «Вон пошла прошмандовка!» «А чего это вы разнервничались? Вредно, очень вредно в вашем возрасте. Катерина Андреевна, я на многое подозрение имею, только никому говорить не собираюсь. К чему тревожить тогдашние дела? Мы о нынешних поговорим». «Вон!» Клавка нехотя поднялась, нарочно неторопливо одернула короткую юбку, поправила колготы, собравшиеся складочками на коленях, и, утробно вздохнув, произнесла: «А ведь не зря ваш Степан потонул-то. Может, в том и справедливость, а?» «Уходи!» Петля, перехлестнувшая сердце, сжалась до предела. «Убирайся! Прочь!» «А еще, Катерина Андреевна, я ведь пока по-хорошему спрашиваю. И не за даром. Или, думаете, мало предложу? Так давайте-ка поговорим нормально, серьезно, по-деловому. Вы скажите, сколько хотите?» «Нет». «Вот так-таки и нет?» — вдруг вскипела Клавка. «Упрямая. Всегда упрямой были. Твердолобой. Но вы ж все-таки подумайте, Катерина Андреевна. Хорошенько подумайте. Вы ж старуха. Сегодня скрипите, а завтра уже и нету. И что тогда? Зароют на кладбище, и все. Ни креста, ни памятника. Ничегошеньки не будет. Потому как вы, Катерина Андреевна, хоть и принципиальная, но нищая, а нищим в этом мире жизни нету». «Может, и вправду? Но что изменит ее упрямое молчание? Кому оно нужно? А так, вдруг да поможет разобраться в том, что творится? Я ничего не знаю». «Знаете, Катерина Андреевна, вы у нас всегда все знали. А я ж не факты прошу, я догадки ваши, мысли. Вот, к примеру, вам же муженек ваш сказывал, где избушка стоит?» «Какая?» «На курьих ножках», — не выдержала Клавка. «Известно какая. Та, в которой браконьеры ошивались. Да Степка твой с покойным Сабоном самогон гнали. Так что?» Клавка стряхнула с ног тапочки и с кряхтением наклонилась за босоножками. «Надумали? А у самой-то глаза блестят. Жадно так, знакомо. Матушка ее тоже все собирала. То деньги, то сплетни, то бутылки пустые под магазином. Жадность, она тоже стареет». «Вечером приходи», — решилась Екатерина Андреевна. «Это почему вечером?» «Потому что ты дура, дурой и останешься, дурой и помрешь. Все с лету, все с жару, а мне подумать надо, хорошо подумать. К 10 приходи». «Приду, приду», — уверила Клавка, расцветая счастливой улыбкой. «Вечером. К 10. Только вы ж смотрите. Обещали!» Еще и грозить вздумала. Эх, мало ее в детстве пороли. Клавка натянула босоножки, громко поохов, пожалившись на растертые ноги, еще покрутилась на кухне, высматривая и вынюхивая невесть что, потом потопталась в сенях, во дворе, тянула шею, силясь разглядеть мутное оконце чердака, и когда терпение Екатерины Андреевны уже и вовсе готово было истаять, наконец убралась. Вот и хорошо, вот и ладно, до вечера время есть. В дом Екатерина Андреевна возвращаться не стала. Там на столе фотография и трещина в стекле, пролегшая в аккурат между нею и Степаном. И чудится в том знак Степанова недовольства, укора. Ничего, вечером Екатерина Андреевна расскажет все как есть, как на исповеди, которой давно бы пошла, когда б и вправду верила, а может и верила, и надеялась навстречу, и боялась, цепляясь за жизнь, в сущности не такую и нужную, скучную и постылую без Степана. «Эй, Катерина!» — нарушил покой размышления соседкин голос. «Ты Мурзу моего не видела? Ой, Ирод, сбег! Я его зарежу! Вот как пить дать, зарежу! Сегодня ж изловлю и Федора кликну. Слышишь?» Голос отдалялся, но продолжал дергать нервы. Вот же неспокойные существа люди, вот же неуемные. Все-то им надобно, все-то интересно. Екатерина Андреевна поднялась и, молча отмахнувшись от соседки, пошла в дом. Вечером, уже вечером ей станет легче. Давно надо было исповедоваться.